Он молча передает бумажный свиток Годунову. Это челобитня. Также молча Клешнин уходит. Годунов проглядывает челобитню и подходит к царю Федору. Государь, сперва прочти вот это донесение из Углича и тайное письмо, которое Михаил Головин, сторонник Шуйских, написал к Нагим. Его прислал с нарочным Битяговской. Ну, что же тут? И в пьяном виде часто ругаются негодными словами. Да кто же слов не говорит негодных, когда он пьян? И деньги вымогает с угрозами. Да ты уж им немало ли назначил, Шурин? Ведь они привыкли жить широко при батюшке. Ты им бы поболее дал. Ну, что же тут еще? И хвалятся, что с помощью Шуйских, а не царя, помилуй, быть не может. Ты грамоту прочти, Головина. Меня согнать с престола. Боже мой. Зачем бы им не подождать немного? Всем ведомо, что я недолговечен. Недаром тут под ложечкой болит. Не то хоть Мите подрасти бы дали. Уж как бы я охотно уступил ему престол. А то теперь насильно меня согнать, а малого ребенка вдруг посадить. А там еще опека. Разрухи, смуты, разорение царства. Нехорошо. Теперь ты видишь, царь, зачем Нагим нельзя позволить было вернуться на Москву? Нехорошо. Ты благодушно, царь, об этом судишь. А между тем великая опасность грозит земле. Не терпит время. Нам решительное надо сделать дело. Какое дело, Шурин? Государь, из грамоты Головина ты видишь, что Шуйские с Нагими в заговоре. Ты должен приказать немедля Шуйских под стражу взять. Под стражу? Как? Ивана Петровича под стражу? А потом? Потом, когда себя он не очистит, он должен быть... Что должен быть? Казнен. Как? Князь Иван Петрович, тот, который был здесь сейчас? Которого сейчас я брал за руку? Да, государь. С которым тебя вчера я помирил. Тот самый. Он с братьями казнен. Со всеми, кто причастен к их измене. И с Нагими. Без Шуйских это не опасно, царь. Того казнить собираешься ты, Шурин, кто землю спас. Того, кто посягает на твой престол. И это все за тем, что в пьяном виде на меня Нагие грозились, и что вздумалось кому-то к ним написать без ведома должно быть и самых Шуйских. Шурин, ты скажи мне, ты с тем лишь мне служить еще согласен, чтоб я тебе их выдал головой? Лишь только так могу я, государь, тебе за целость царства отвечать. Когда тебе мне верить не угодно, раз навсегда дозволь мне удалиться, а на себя за все возьми ответ. Да, Шурин. Да. Я в этом на себя возьму ответ. Вот видишь ли, я знаю, что не умею править государством.